Я была растрогана. В беспокойстве Гретхен не было самолюбования, а только желание выглядеть соответствующим образом. «Не зря же говорят, что маленькое черное платье — основа женского гардероба», — посоветовала я. «Но у меня нет маленького черного платья», — продолжала исповедоваться Гретхен. «Ты же знаешь, черный цвет так давно не был в моде. В прошлом сезоне роль черного играл серый, а в позапрошлом — серо-коричневый. Короче говоря, у меня нет черного платья. Сегодня еще только среда, у тебя куча времени. Поговори с Кейтлин, пусть она тебе что-нибудь посоветует. Надо сказать, что Кейтлин, наш редактор отдела моды, уже лет 20 как не одевала никого крупнее второго размера. Но она могла дать Гретхен дельный совет». Гретхен кивнула, но не двинулась с места. Я уже начала догадываться о том, что сейчас последует, но тешила себя надеждой, что ошибаюсь. Так и осталось стоять посреди улицы на пути у разогнавшегося грузовика. Я вот подумала, может быть, ты бы могла пройтись со мной по магазинам? Иногда предлагать женщине пройтись по магазинам все равно, что приглашать мужчину на обед, и даже хуже. Столько же вероятности получить отказ, наткнуться на непонимание, неправильное истолкование предполагаемой степени близости. Ощущение, что тебе навязываются, насильно втягивают в отношения. Но когда две женщины отправляются вместе на шопинг, даже если приглашающая сторона в полном порядке, существует множество подводных камней, о которые вы спотыкаетесь, когда вдруг выясняется, насколько несопоставимы ваши вкусы и финансовые возможности, как по-разному вы общаетесь с продавцами и даже в каком разном темпе вы предпочитаете передвигаться. Если мужчина и женщина должны решить, хотят ли они лечь в постель после совместного обеда, то женщинам, отправляющимся за покупками, нужно ответить на вопрос, достаточно ли они друг друга знают и любят, чтобы делить примерочную кабинку. Догадайтесь, кому легче. «Ой, Гретхен, я даже не знаю. Я сделала попытку увильнуть, поглядев на часы, но они показывали, что до трех остается куда больше времени, чем я надеялась. У тебя назначена встреча? Все нормально, не переживай, я справлюсь сама». Гретхен, выставив ладони в знак извинения, попятилась назад. «Ладно, подожди», — передумала я, решая, как помочь ей, и в то же время не попасть в зависимость. «Да, у меня назначена встреча, но если ты можешь пойти сейчас, то мы еще успеем зайти в парочку мест. Я не хочу, чтобы ради меня ты меняла свои планы», — сказала Гретхен, весьма обрадованная сообщением, что именно это я и готова сделать. «Куда ты собиралась пойти?» «В Панопли, на пятый. Сент-Реджес тоже на пятый». И она смотрела на меня умоляющими глазами ребенка, которого никогда не принимали в футбольную команду. Почему-то для нее было очень важно, чтобы я с ней пошла. «Вообще-то это мне по пути», — уступила я. Мне и дальше пришлось уступать и импровизировать на ходу. Я бы предпочла, чтобы мы пошли пешком. Уличный шум требует по несколько раз повторять одно и то же. Лавирование между пешеходами позволяет, когда нужно, отклониться от темы. Можно обратить внимание на витрины и перестать говорить о себе, а заговорить о том, что в них. Но время и расстояние заставили нас взять такси. «Как ты думаешь, они когда-нибудь выяснят, кто убил Тедди?» — спросила Гретхен. Не успели мы проехать полквартала. «Конечно».